Нет. Он, если с Томой пересекался, а такое лет 10 назад случилось, общался с ней через кого-то, напрямую не обращался, даже сидя в одной комнате. Разумеется, он особенный человек в ее жизни. Первая любовь не забывается, все понятно. Как же Тома благодарна судьбе и одной мудрой женщине, что не позволила этой любви стать единственной. Эта женщина – ее родная тетя, поверенная всех Томиных сердечных тайн. Замужем она не была, детей не родила, в племянниках не растворялась, но в какой-то момент с Томой они сблизились. Тома ведь не оплакала свою невзаимную любовь. Она была уверена, что отношения Вита с этой девушкой долго не продлятся. Очень уж она для него приземленная и простая. Это все временно, конечно. Но время шло, и отношения их стали совсем серьезными. Тома сказала себе, что сохнуть до конца жизни по этому человеку не будет. Не видела его годами, но он все равно занимал ее мысли и ее сердце. В какой-то момент Тома решила, что брак, семья, дети не для нее. Если с ним не получилось, никто мне нафиг не нужен. «Знаешь, чего мне иногда жаль?» — сказала ей тогда тетя. «Смотрю я на свое такое еще, знаешь ли, моложавое тело, вполне себе упругое и подтянутое, многим на зависть в мои-то годы». И это правда. Тетушка была стройна, высока и статна, при этом не обременяла себя диетами и физнагрузками. Были здоровые привычки, если не считать курение. В 50 никто не дал бы ей больше 35. А ведь оно даже никому не доставило удовольствия. Никого не выносило и не выкормило. И что с него толку? Это тело могло быть чьим угодно, хоть кошкиным, хоть мужским, какая разница? Мое женское естество оказалось не у дел. Оно себя не оправдало, не нашло применения. Говорят, лучше никак, чем плохо. Я выбрала никак. И то иногда жалела. А у тебя есть выбор получше. Теплое, отзывчивое сердце прямо рядом с тобой. Тогда Тома и посмотрела в Ванину сторону. Тогда и не отвергла его любовь. Теткина жизнь до поры казалась ей завидной. Сама по себе, никто не указ. Куда хочу, туда и поеду. Своя квартира в центре города, в творческом беспорядке. Вечная тонкая сигарета в таких же тонких пальцах. Вся такая богемная. Уж никак не назовешь такую старой девой. У нее много друзей и увлечений. А оказывается, она чувствовала себя невыразимо одинокой. На ее похоронах 5 лет назад Тома сказала Ване: «Это крестная мама нашей семьи. Не телом, так душой она нас выносила и выкормил». Как ее не хватало сейчас, с ее мудрыми изречениями, едкими замечаниями, искрометным юмором. Да, не всякому мужчине было бы с ней комфортно, но уж точно не было бы скучно. Как жалко теперь, что проводила с ней мало времени, особенно тогда, в 18-20 лет. Надо было у ног сидеть и каждое слово ловить. Что бы она сказала на это, про Вита? Что это? «Раньше я ни в чем его не винила», — сказала она Юле, когда они сыграли одну песню. «Потом все-таки решила, что мог он мне в лицо сказать: извини, нет». «Конечно. Такая подвешенность с ума свести может. Ты ждала его ответа год?» — Тома кивнула. «Потом я стала винить себя за профуканную юность. За то, что он так повлиял на меня, что мне все стало безразлично. Как заметила его сестрица той осенью, когда склоняла меня к музыке: ты производишь впечатление человека, который всем сердцем тянулся к этому миру, а мир его так переколбасил, что у него руки опустились». Я ей тогда не сказала: «Как ты права, это твой братец меня переколбасил». И я ненавидела себя за это. «А как же Ваня?» Не смотрела я на него тогда, как на парня. Друг и все. А он, оказывается, смотрел на меня, как на девушку. Слава богу, до меня дошло. И то благодаря тете. Так может, себя ты уже за все простила и стала винить его? Она жестом остановила встречную реплику подруги. Послушай, не в том, что не любил он, ах, не любил он. Насильно мил не будешь, да. А в том, что отравил тебе те прекрасные годы, в которые ты могла быть еще счастливее. Сейчас ведь ты по ним скучаешь. И по тете, и по старой квартире, по молодым родителям, и по беззаботным студенческим годам. Но тогда они тебе казались несчастливыми из-за этой любви, из-за зависимости от этого человека, которого ты тогда сделала смыслом жизни. Может, за это ты на него злишься и видеть не хочешь? Сыграй-ка мне музыку, что на его песню сочинила. Тома не успела задуматься над словами подруги. Да, она застряла в юности. Даже физически будто не менялась. Ей впору те же вещи. И по стилю ее устраивают. С волосами она никогда ничего не делала. Не выпрямляла, не окрашивала, не отращивала. Слушала ту же музыку. Даже фильмы новые смотрела неохотно. Предпочитала пересмотреть старые, любимые. Теперь, когда взрослела дочь, она еще болезненнее ухватилась за эту благодатную пору, словно хотела припасть к чужой молодости, как к живительному источнику. Еще раз пережить ее, но уже по-умному, иначе. И дочери донести, чтобы наслаждалась каждым днем, а не превращала себя в бурчащую на мир старуху. Музыку для Вита она вспомнила без труда и сыграла без ошибок. Это лучшее, что она сочиняла. «Отправь ему и закрой эту дверь!» Юля победно выключила диктофон. «Пусть делает с этим что хочет!» «Только не вздумай ему отправить!» Была первая реакция Тамары. «А почему это?» Юля обворожительно улыбнулась. «Хочешь, перепишем? Хотя вряд ли. Играла ты классно, и акустика тут что надо!» «А действительно, почему это?» Подумала Тамара. Он знает, что мы с Юлей подруги и вместе играем. Все он знает. Через те же вторые руки, я тут рядом. Пусть будет у него эта запись. Может, и он, когда вспомнит молодость. Тебя отпустит, точно тебе говорю. Ой, Юль, знаешь, через сколько таких отпусканий я уже прошла. Я больше в это не верю. Вот женился, все ясно окончательно. Вот сын родился. «Ну точно, я свободна. Я замуж вышла. Все, выбрось из головы. Надо мне ребенка родить, чтоб голову не забивать. Может, потому и хотела? Словно быть с Ваней вдвоем мне было стыдно. Он все время чувствует эту мою недолюбовь или материнскую любовь, которую я подмешивала в свои чувства. Потом родила. Там понятно вообще ни до чего, гормоны шкалят. А было такое, что я и влюбилась. Ближе к тридцатнику. Чуть не развелась, чуть мужу не изменила, но это между нами». Юля кивнула, понимающе, хотя в глазах сверкнуло удивление. «В ту пору я даже не вспоминала ни о каком Вите. Разве что, как все было просто в юности. Ответит это чудо взаимностью или нет, вот и все заботы у тебя с любовью. А тут муж, ребенок, какого хрена меня штырит на чужого мужика? Вожделение, как оказалось, не больше. Сейчас даже не понимаю, что я в нем нашла. И вот опять всплывает этот призрак прошлого. Ты права. Наверное, я застряла. Что-то я там не дожила, не дополучила, не докайфовала от своей юности. Многого боялась, многое себе запрещала. Даже из тусовки удалилась. Самое общение в те годы, такого больше не бывает. Большими компаниями, ненавязчиво, никуда не торопясь, хоть с ночевками в лесу. Не понимала, какая я счастливая, что у меня такая тетка, что родители здоровы, что мы так крепко и безопасно живем, что Ваня рядом, что с Ирой такие отношения, которых уже через 5 лет не стало. Все мне мало, хочу назад. Не понимаю, что и будущее есть, и все хорошо. Ваня так и со мной. Дочь прекрасная. Может, еще и не предел. Дверь открылась. И в проеме появилось лицо охранника. «Девочки, время!» «Идем, идем!» Юля подскочила. «Ей только одеться, а Томе еще скрипку паковать». Когда они отошли на некоторое расстояние от ДК, Юля произнесла. Ну вот и разобрались. Полегчало? Пока не знаю, засмеялась Тома. А музыку ему правда скинь. Тома обняла подругу и села в подъехавший автобус. Надо еще зайти в магазин за ароматным чаем, чтоб было что пить из подаренной Ване стеклянной чашки с толстыми стенками и пупырышками. Но такой же круглые, как были у нее 20 лет назад. И это уже не укатится. Устойчивая стала и не хрупкая. Так легко не разобьется.